При появлении лауреатов хлопают еще громче, на сей раз с приветственными возгласами. Вообразил я и Джейка Марвела, как он стоит на сцене, высоко подняв свой трофей, с той же самодовольной улыбкой, какую неизменно изображал в Сан-Диего, если по окончании соло публика одобрительно ему хлопала. «Может, мы и промахнулись», — сказал я. «Может, вовсе и не нужно возвращать приз. Может, надо выкинуть его в мусор. И все остальные награды туда же. Вот как?» Линдзи опешила. «Вы собираетесь так сделать, дорогуша?» Я вздохнул. «Нет, пожалуй, что нет». «Но это принесло бы удовлетворение. Разве нет?» «Все награды скопом отправить в отбросы. Держу пари, что все эти призеры сплошь шарлатаны. Держу пари, что среди этой толпы таланта едва хватит, чтобы начинить булочку для хот-дога». Я ждал, что Линдзи на это скажет. Но ответа долго не было. Когда же она заговорила, то в голосе у нее появилась новая, несколько суровая нотка. «Откуда вам известно, что среди них нет талантов? Откуда вам известно, что никто из них не заслуживает награды? Откуда мне известно?» Внезапно на меня накатило раздражение. «Откуда мне известно?» «Ну что ж, давайте разберемся». Комиссия экспертов сочла Джейка Марвела выдающимся джазменом года. «И кого еще в этом роде они собираются чествовать?» «Но что вам известно об этих призерах? Даже об этом самом Джейке? Почем знать, быть может, он действительно всерьез потрудился, чтобы достичь того, чего достиг? Что-что? Уж не заделались ли вы его фанаткой? Я просто высказываю свое мнение, ваше мнение». «Это и есть ваше мнение». «Право, удивляться мне нечему. Оказавшись тут на минутку, я позабыл, кто вы такая. И что следует под этим подразумевать? И как вы смеете разговаривать со мной таким тоном?» Я понял, что хватил через край, и поспешил вставить. «Ладно, извините. Меня немного занесло. Давайте разыщем этот офис». Линдзи молчала. Я повернулся к ней, но угадать, что она сейчас думает, было непросто. «Линдзи, где же этот офис? Нам нужно его найти». Помедлив, она показала статуэткой на заднюю часть зала и стала пробираться туда между столиками, по-прежнему молча. Когда мы приблизились к двери, я на секунду-другую приложил к ней ухо и, ничего не услышав, осторожно ее открыл. Мы очутились в длинном узком пространстве, расположенном, как показалось, параллельно танцевальному залу. Откуда-то сочился непогашенный свет, так что мы могли ориентироваться без помощи фонарика. Это явно был не тот офис, который мы искали, а что-то вроде подсобного, типа кухонного помещения. По обеим сторонам тянулись рабочие столы, а проход посередине был достаточно широк для персонала, готовившего блюда для подачи гостям. Но Линдзи это место было, очевидно, знакомо. Она быстрыми шагами целеустремленно направилась вперед. Примерно на полпути она вдруг задержалась с тем, чтобы изучить один из подносов с выпечкой, оставленной на столе. «Ого, да это булочки!» К ней полностью вернулось прежнее хладнокровие. «Какая жалость, что все они накрыты целлофаном!» «А я умираю от голода!» «А ну-ка, посмотрим, что здесь?» Линдзи шагнула немного дальше и приподняла над латкой огромную куполообразную крышку. «Гляньте-ка сюда, дорогуша! Выглядит очень заманчиво!» Она склонилась над крупной жареной индейкой и вместо того, чтобы снова накрыть латку крышкой, отложила ее в сторону. «Как вы думаете, они возмутятся, если я оторву для себя ножку?» «Думаю, возмутятся, и даже очень. Ну и черт с ними! Индейка прямо-таки здоровенная!» «Хотите, поделюсь ножкой с вами?» «Конечно, почему бы нет? Отлично! Ну-ка, ну-ка!» Линдзи потянулась к индейке, но вдруг выпрямилась и обернулась ко мне. «Так что все-таки там следовало подразумевать?» «Где и что, и под чем следовало подразумевать?» «Под вашими словами. Когда вы сказали, что удивляться вам нечему. Насчет моего мнения. К чему все это было? Сожалею о сказанном. Я вовсе не хотел вас обидеть, просто подумал вслух, вот и все. Подумали вслух? А почему бы не подумать вслух еще немного? Если я предположила, что некоторые из призеров получают свои награды заслуженно, то разве это такое уж нелепое утверждение? Послушайте, я всего лишь сказал, что награды в итоге достаются не самым достойным. Вот и все. Но вы, как видно, знаете лучше. По-вашему, на самом деле все не так. Иные из них, быть может, трудились до седьмого пота, чтобы достичь того, что имеют. И, вероятно, заслуживают хоть какого-то признания. Беда с такими, как вы. в том, что, раз уж Бог наделил вас особым даром, то вы считаете, будто получили право делать что угодно.